Родители приехали в Лондон вместе с вами. Собирались в следующем месяце. Отец терпеть не может Лондон. С большим трудом удалось уговорить его немного погостить в столице. Да, помню, как он во время нашей короткой беседы говорил о нелюбви к многолюдным местам, кивнул Линкольн. Мои родные собираются пробыть здесь довольно долго. Собственно говоря, меня уговорили вывозить в свет мою кузину. Она тоже достаточно взрослая, чтобы подыскивать себе жениха. «Похоже, это место как нельзя лучше подходит для таких целей», — заметила Мелисса. Линкольн улыбнулся. «Я тоже так считаю, но для моей кузины Эдит это будет нелегко. Она не считается красивой в общепринятом смысле слова, но зато сердце у нее чистого золота. Не встречал никого милее и добрее. Повезет тому, кому она отдаст свою преданность». «Похоже, вы ее очень любите». «Совершенно верно». Но он отнюдь не смотрел на кузину через розовые очки. Она не пользовалась успехом и только чудом могла привлечь внимание достойного мужчины. Нужно было очень хорошо знать ее, чтобы оценить по достоинству. И за прошедшие 2 недели она не обзавелась ни одним поклонником. «Ваши родственники сегодня здесь?» «Да». «Я бы хотела с ними познакомиться». «Конечно, хотя, думаю, приличнее всего было бы сначала представиться вашей Меган, прежде чем тащить вас через весь зал знакомиться с моими родственниками». «Судя по тону, вы все еще представляете герцогиню огнедышащим драконом», — хмыкнула Мелисса, «но, думаю, вас ожидает приятный сюрприз». Музыка смолкла. Настало время проверить, права ли Мелисса. Линкольн предпочел бы провести остаток вечера рядом с ней, но этикет такого не допускал. Однако сама Мелисса могла и не знать строжайших правил поведения, по которым жили высшие классы. Ей ничего не стоило потянуть его за руку к тому месту, где стояла герцогиня. Такое дозволялось родственникам и даже помолвленным парам, но не людям, едва знавшим друг друга. Оказалось, однако, что определение «приятный сюрприз» далеко не отдает должное герцогине Родстон. Прежде всего, Линкольн не ожидал, что она так молода, всего лет на 6-7 старше его, и ослепительно прекрасна. При одном упоминании его имени она одарила Линкольна сияющей улыбкой и немедленно пригласила навещать их. «Нашли ее, наконец?» — спросила она. «Я уведомила своего дворецкого, что вы желанный гость в нашем доме. Не хотите ли прийти завтра на чай?» Никаких допросов, о которых его предупредили, всего лишь обычное уточнение деталей, как всегда при первом знакомстве. И ему не пришлось вести Мелиссу к своим родственникам, они сами нашли его, прежде чем девушка мчалась в танце со следующим партнером. Он сначала представил тетку с кузиной, и лишь потом, словно спохватившись, Эллинор, и не заметил любопытствующего взгляда, брошенного на него Мелиссой, хотя сознавал, насколько сдержанно ведет себя. Впрочем, как всегда в присутствии матери. Пусть она и помогла сыну выпутаться из всех трудностей, но это не изменило его чувства к ней. Однако его тетка была счастлива увидеть Мелиссу и совершенно заговорила бы ее, если бы не партнер, нетерпеливо ждавший возможности увести девушку. Эдит, олевшая как маков цвет, совершенно потеряла голову из-за неожиданной близости к самому красивому и, несомненно, самому завидному жениху королевства, Джастину Сент-Джеймсу, а заодно с головой лишилась и дара речи. Линкольн только вздохнул, когда молодой человек и Мелисса удалились. Меган, услышав это, весело хмыкнула. «Думаю, за последующие недели вам не раз еще придется вздыхать», — едва слышно заметила она, — «и совершенно напрасно». Она довольно ясно выказала свое предпочтение. «Уверена, что вам, лорд Кэмбри, будет куда легче, чем остальным, найти себе невесту в этом сезоне». Линкольн от души на это надеялся, и поскольку покровительница Мелисса, очевидно, была на его стороне, он немного успокоился и...